Самое страшное в моем состоянии, что мне не верили в период следствия и на суде. Меня перебивали. Это метод моего обвинителя. Думаю, лучшее в моем положении — это дожить до конца срока, 3 года и 9 месяцев. Вероятно, стоило жить, чтобы ощутить в изоляции, во сне, присутствие друзей, их дыхание, их тепло и запахи, хотя бы ананаса, которого вы касались. Сергей. Я переписал ответ Л.Ю. Бесценный наш Сергей Иосифович, беспокоимся, беспокоимся. Что будет дальше? Почему в Виннице? Примечание: СП перевезли в лагерь под Винницей. Когда увидимся? На что надеяться? Смотрели, наконец, в зеркало. Все понятно и малоинтересно, и снято посредственно. Но все же не скучала, хотя плохо слышала и стихи Тарковского, и голос Мактуновского за кадром. Ведь я глуховато. Вася отнес их к картине более терпимо. Ему даже скорее понравилось. А Рената Гутуза, который был с нами, доволен, что и сняли, и показали такое, и удивлялся на наших зрителей, сказал, что у них через 15 минут половина зала опустела бы. При всем моем чудесном, доброжелательном отношении к режиссеру, никакого сравнения с Ивановым детством и Рублевым, а уж с вами говорить нечего. Обнаружили у нас сказки Андерсена в прекрасном немецком издании. Примечание: СП собирался снимать сказки Андерсена. Господи, что же делать? Как ваше здоровье? Берегите себя, если можете. Обнимаем, целуем, ждем. Лили, Вася. Постскриптум. Сереженька, крепко целую тебя. Вася. Это твоя фиалка. Она регулярно цветет. Л.Ю. ее поливает. Примечание. Моя приписка. Я приклеил цветок фиалки, что Сережа подарил Л.Ю. при знакомстве. April 20. Поехал с лекциями по Волге, артисты в документальном кино. Райкин, Утесов, Шульженко, потрясающие и непостижимые Русланова. Вернулся через 2 недели. Огромное впечатление произвел на меня мемориал в Ульяновске. Мраморный небоскреб над домиком вождя, и тут же за углом утлые избушки с наличниками, водоразборные колонки с ведрами, во дворах деревянные нужники. Вспоминается меткое замечание Коко Шанель. Я думала, что сначала всем построят уборные, а уж только потом полетят в космос. Разве это не про Ульяновск? 12 мая. Снимаю к 30-летию Победы, вспоминая военную песню. Интересная беседа с Соловьевым Седым. Очень волнующая история создания песни «Вставай, страна огромная». Сохранились ноты, документы, участники первого исполнения. Я так хорошо помню, как она зазвучала в первые дни войны. Ездили снимать на фестиваль военной песни в Новороссийск. 26 июня. Хоть и консервация Зыкиной, но надо было снять поэторию Щедрина, которая исполняется крайне редко. Вот мое письмо домой из Ленинграда 24 июня 1975. Здесь очень жарко и светло, что мучительно. Всю ночь напролет сплю в темных матерчатых очках, как в самолете. С самого начала все здесь не заладилось. Поместили в номер с незнакомым украинцем, который поднимается в 7 утра, начинает жужжать бритвой, напевая –